Глава пятая. Кто бы что ни говорил, а моральное истощение утомляет ничуть не хуже физического. Полностью отключая желание находиться в реальном, таком утомляющем мире и заставляя отправиться в мир снов. В тот самый мир, в котором возможно исполнить и получить все на свете, чего бы ты только не осмелился пожелать. От власти над миром до серебряного единорога. Возможно, все. Иногда сны приносят далеко не самые желаемые видения. Кошмарные и отвратительные картины прошлого, настоящего или просто плоды разыгравшейся фантазии человека, увидев которые, хочется скорее проснуться и почувствовать себя вдали от этого. Сегодня Розе приснился отец. Он выглядел гораздо моложе, чем был тогда на болотах. И, что немаловажно, был человеком. Ученая помнила тот день, когда Лебедев, пообещав вскоре вернуться, уехал в какую-то научную командировку, коих у того всегда было много. Но это было необычной, хотя бы потому, что бабушка, обычно спокойно относящаяся к разъездам сына, в этот раз подгоняла его на выход громкой руганью, а после, когда мужчина ушел, долго проплакала на кухне, убеждая еще маленькую для понимания некоторых вещей Розу в том, что все хорошо. Время шло с огромной скоростью, но Николай все не возвращался. Бабушка, с каждым разом отвечая на вопрос девочки о папе, становилась все злее. Но та до сих пор не могла понять, из-за чего мать может так сильно злиться на сына, словно тот был не родным ей человеком, а чужаком с улицы, неверным словом или действием, обидевшей ее. В один прекрасный день женщина, уставшая от постоянных расспросов внучки, заявила той, что ее отец никогда не придет. «Почему не придет?» Девочка едва сдерживала слезы, сжимая маленькие ручки в кулачки и отчетливо не понимая, зачем бабушка говорит такую ерунду, и когда, наконец, та скажет ей правду. «Потому что он умер», — услышав совсем не то, чего добивалась, девочка словно испытала сильный удар мешком по голове, разом перестав воспринимать и реальность, и тот маленький внутренний мир, в котором их семья вновь была вместе, и все были счастливы, как раньше. Все потеряло свое значение, и детскую душу стали заполнять эмоции, до сего момента невиданные ранее, но причиняющие сильную боль внутри груди, заставляя следом заплакать со всей детской силой. Женщина прекрасно знала, что делает ребенку больно, но не хотела, чтобы эти постоянные расспросы продолжались дальше, и имя ушедшего против ее воли сына звучало в их жизни. И оно стало звучать реже, вспоминаясь только в придуманный женщиной день смерти мужчины. По иронии судьбы, этот самый день оказался конечным для нее самой, только с разницей во много лет. Вместе с документами на небольшое наследство Роза получила письмо, которое, судя по почерку, было написано ее бабушкой при жизни. Из послания девушка узнала, что на самом деле случилось с ее отцом, что женщина из обиды вычеркнула того из жизни семьи, и что совсем не Дед Мороз и далекие родственники присылали ей подарки на Новый год и другие праздники. А та врала, не зная, как исправить придуманную ею грубую легенду. Тогда Роза впервые познала вкус предательства и серьезного обмана, который с тех пор сопровождал ее практически повсюду. Проснувшись в холодном поту, ученая присела на старом диванчике, который играл роль и спального, и места отдыха. Почему она вспомнила это именно сейчас, понять не могла, но считала это нехорошим знаком, из-за которого, как ей казалось, немедленно следовало отменить запланированный на сегодня поход в подземелья. Но необоснованно отменять что-то Корт ни за что не станет, а сон — это не причина. Быстро собравшись в выходную форму, проверив оружие и сложив в рюкзак вещи первой необходимости, девушка вышла на улицу. Двор оказался, на удивление, пустынным, если не брать во внимание четверых патрульных спартанцев, которые словно сонные мухи передвигались из одной крайней точки базы в другую и мысленно были на койках. Не торопясь, прогуливаясь по непривычно тихой территории, Роза осмысливала всплывшие в памяти моменты, пытаясь сопоставить те со своей настоящей жизнью, но сделать это не получалось. Решив не забивать голову лишними вещами, ученая присела на одну из стоящих у парадного входа в главный корпус бочек и внимательно в очередной раз принялась изучать карту местных подземелий. Об их существовании в зоне не знал разве что ленивый, но лезть туда решались только самые отчаянные, так как в простых сталкерских кругах это место получило ярлык одного из самых опасных мест зоны. Также переданные показания приборов от появившейся аномалии были девушке неизвестны. Энергия на самом деле была совершенно иной, нежели у других аномалий, и содержала в себе некоторые аспекты, по сути, не присущие местным образованиям. В размышлениях время пролетело быстро, и когда из здания показались заспанные проводники, компания неспешно отправилась на тыльную территорию комплекса, где, судя по карте, находился проход в подземелья. Второй находился непосредственно на территории базы, но командир Спарты строго-настрого запретил распечатывать люк до выяснения свойств неизвестной аномалии. До ее появления этот самый люк не интересовал никого. Многие думали, что там не на что смотреть, и ничего, кроме старых канализационных путей, там не найти. «Зачем нужно было запечатывать эти подземелья? Я не понимаю», — выдохнув, произнес Зелон, на пару с Морфеем распечатывая металлическую крышку от люка, скрывающую вход за территорией базы. Стащив ту и грохнув ее подальше от прохода, дабы никто не решил ради шутки запечатать проход обратно, пока сталкеры находятся там, мужчины посмотрели в открытый люк. «Может, это тут стрелок хозяйничал, чтобы в его тайник больше никто не шастал?» — усмехнулся Морф. «Ну, конечно, в тайник, который уже разворовали», — протянул механик и носком берца скинул вниз валяющийся рядом камень. Тот быстро достиг пола и с глухим звуком упал, словно приземлившись в основательный слой пыли. «Темень, ё-моё!» Ученая, вздохнув, прикрыла нижнюю половину лица респиратором и включила фонарь. Разговор затягивался, а девушке хотелось как можно скорее покончить с этим делом и обратно закрыться в своем внутреннем мирке. Поэтому та уверенно двинулась вперед к люку. Увидев чрезмерную активность Розы, Морф поймал ту за шиворот плаща и придержал на месте, получив в ответ испепеляющий взгляд. «Чего рвануло?» «А вас фиг дождешься, пока наболтаетесь». Девушка вырвалась из легкого плена и отошла чуть подальше в сторону, на всякий случай. «Стой на месте, гордая женщина, не лезь вперед». Наигранно властно сказал сталкер и, закрыв лицо темным забралом сферы, быстро спустился вниз. Через несколько мгновений темный люк немного посветлел от фонаря Морфея. «Давайте спускайтесь». Оказавшись внизу, троица некоторое время простояла в темном проходе, привыкая к новой атмосфере и температуре. Казалось, что подземелья, в которых после аварии работали сотни людей, должны были освещаться хотя бы обычными, не успевшими износиться за годы, лампами. Но в тех царила непроглядная тьма. Единственными постоянными источниками освещения здесь были электры. Отчего-то так возлюбившие это место, если судить по их количеству. Продвигаясь все дальше, сталкеры стали понимать, что с каждым шагом становится холоднее. Но понять, от чего это происходит, не могли. Когда троица на пути к цели проходила очередной большой машинный зал, их фонари в одну секунду потухли, оставив людей стоять в густой непроглядной тьме. «Где свет?» — спросил Зелон, в голосе которого отчетливо слышались панические нотки, «Включите свет, а то вгрызло дам!» Словно по просьбе сталкера, свет снова вернулся, но с бонусами. Неработавшие до этого момента лампы помещений загорелись, словно были совершенно новыми, достаточно хорошо освещая помещение и позволяя убрать фонари за их ненадобностью. Облегченно выдохнув, механик с парты посмотрел на товарищей и поймал на себе непонимающие и удивленные взгляды, от которых несколько смутился. «Ты чего, Зелон?» — первый задала вопрос ученая и тут же получила на него ответ. «Темноты боюсь». «Что?» — Морфей был поражен словами товарища, ведь раньше, во время совместных вылазок, он не замечал за ним ничего, что давало бы хоть какой-то намек на эту, как сталкер считал, детскую глупую фобию. Но и рассмешен был не меньше, только смех культурно сдерживал. «Что?» — в тон ему отозвался механик, и, лучезарно улыбнувшись, чуть ли не бегом скрылся в дверном проеме, который отделял очередную ветку коридоров от зала. Оставшиеся сталкеры все такими же удивленными взглядами проводили мужчину и, придя в себя, направились следом за ним. Розе показалось довольно забавным поведение товарища, но как бы сильно то и не хотелось смеяться, она сдерживала смех в себе, ибо, рассмеявшись, девушка привлекла бы к себе лишнее внимание и частично разрушила бы ту напряженную атмосферу, которую так долго вырабатывала. Троица блуждала по подземельям уже час с небольшим, постоянно путаясь в тех коридорах, которые они уже проходили. Словно какая-то неведомая сила желала, чтобы они окончательно заблудились. На общую радость, в этих коридорах-лабиринтах за все время блуждания не встретилось ни одного мутанта. Это и радовало, и одновременно напрягало. Поэтому, когда из-под частично свалившейся с потолка трубы послышался крысиный писк, а следом из тени показалась голова тушкана, сталкеры почувствовали неуместное в данной ситуации облегчение. Зверек полностью высунулся наружу и, пища, поводил носом по воздуху, разнюхивая близкую добычу. На писк сородича из тени стали потихоньку выбираться остальные его товарищи. Но те оказались более агрессивными, и вместо изучения гостей на расстоянии, с решительным писком кинулись на них. Инстинкт сработал молниеносно, и уже через несколько мгновений пятерка самых смелых тушканов, отстреленная с двух стволов, валялась на пыльном полу. Первый же показавшийся мутант успел скрыться обратно в своем маленьком убежище и остаться в живых. «Так», — сделал умозаключение Морфей и поежился от холода, отодвинув с лица запотевшее забрало сферы. «Мутанты появились впервые, значит, мы идем верно. И, судя по карте, мы находимся совсем рядом с объектом», — поддакнула спартанцу девушка. «Так что да, идем верно». «К черту эту карту! Мы с ней тут блудились, никакого толку». Сталкер пренебрежительно махнул рукой и медленно направился в последний коридор, в конце которого должна была располагаться новая аномалия. Морфей отметил для себя одно – аномалия как-то связана с холодом и, возможно, просто является новой версией какой-то бывалой аномалии. Такое в зоне случается довольно часто – когда старая аномалия, по-своему умирая, создает на своем месте новую, более мощную, с совершенно иной энергетикой и иногда измененными свойствами. Едва переступив порог назначенного коридора, сталкер отпрыгнул назад. На вопросительные взгляды коллег ответил: «Да там как в морозильной камере». Переглянувшись, Роза и Зелон прошли в коридор, сразу же закутываясь в одежду, чтобы не пустить колкий холод к своему телу. «Где эта аномалия?» — проговорил ворот боевой куртки, вернувшийся в коридор Морф, и посмотрел на экран ПДА, который, крепко сжимая в руках, держала ученая. Та протерла ладонью немного запотевший экран устройства и внимательно посмотрела вперед в темный отрезок коридора, освещаемый тревожной лампой на потолке. прямо по курсу. Из конечного отрезка коридора не выходило никакого дополнительного света, кроме постоянно мигающей, словно при тревоге, лампы. Медленно сближаясь с предполагаемым местом нахождения объекта, Зелон включил фонарь и посветил туда. В неколебимом свете фонаря сталкера троица заметила человека, сидящего в дальнем углу этого отрезка коридора. Человек был одет в черный пыльный плащ, из-за чего плохо высматривался в темноте, и сидел к сталкерам спиной, видимо, низко уронив голову. Троица, переглянувшись между собой, медленно двинулись к человеку, держа того на мушке, но тот, несмотря на довольно громкие в местной тишине шаги, поворачиваться не собирался, словно игнорируя. «Эй, мужик!» Морфей отделился от остальных сталкеров и подошел к человеку немного ближе. Парень сразу отметил, что пара от его дыхания видно не было, и поэтому оружие убирать не собирался. На его слова неизвестный медленно поднял голову и посмотрел на сталкера через плечо. Не враждебно, а скорее с интересом. «Ты тут живой?» «Живой», — спокойно ответил тот и поднялся на ноги. Неизвестный оказался довольно высокого роста и своей головой частично закрыл прикрепленную на стене мигающую лампу. На нем был потрепанный комбинезон «Заря», скрывающийся под длинным черным легким плащом совсем старого образца, которого Морфей застать не успел, и был удивлен увиденным раритетом, упустив тот момент, что такая экипировка совершенно не могла защитить от низкой температуры. Мужчина, в свою очередь, повернулся к оставшимся стоять в стороне сталкерам. Улыбнулся, пытаясь поменять привычную хищную улыбку на более дружелюбную. Но от этой улыбки у спартанцев побежали вдоль позвоночника мурашки. Что-то такое жуткое было в этом человеке, что заставляло сердце заходиться бешеным ритмом и находиться в состоянии сильной тревоги. «Мне нужно идти». Когда неизвестный спешно направился в сторону Зелона и Розы, те, словно по команде, разошлись в стороны, пропуская мужчину между собой, а когда тот вдобавок растворился в воздухе, сталкеры вновь едва не синхронно раскрыли от удивления и непонимания рты. После исчезновения неизвестного температура в помещении начала быстро повышаться, а датчик аномальной активности перестал противно пищать, словно замерев. «Даже знать не хочу, что он тут делал», — тихо проговорил Зелон и посмотрел на стоявшего в стороне Морфея, почему выражению лица можно было понять, что о личности аномалии тот также догадался. Обычно сталкеры скрывают, если верят в черного сталкера, то ли от страха призвать на себя его гнев, то ли боясь стать объектом насмешек, но механик Спарты этого делать не привык. Еще будучи в свободе, Зелон любил потравить байки на эту тему, пошугать молодых, а найдя уже в Спарте единомышленника, стал заниматься своим любимым делом и здесь. «Думаю, будет лучше, если это останется между нами», ответил сталкер на взгляд товарища и утвердительно покачал головой, словно сам себя убеждая в чем-то только ему ясном. Затем мужчина перевел взгляд на застопорившуюся ученую и, поймав взгляд той, тихо сказал: «Идемте отсюда». После недолгой работы над люком тот оказался открыт, и троица быстро выбралась наружу, закрыв люк обратно и запечатав тот, оставив там свое видение в тайне от остальных членов группировки. Вопреки ожиданиям, возле люка во внутреннем дворе никто не поджидал сталкеров, либо занимаясь своими обыденными делами, либо ожидая их появления из входа. По крайней мере, Корт точно поджидал их там. Сталкеры поняли это по его громкой ругани, и отправляться туда никто из троицы не спешил. Зелон по-хозяйски присел на холодный асфальт и, достав из своего рюкзака небольшую фляжку, залпом выпил из нее пару глотков, немного поморщившись и шумно выдохнув, следом предложив Морфею, но тот отказался. Стянув с согревшейся головы сферу, сталкер внимательно посмотрел на Розу, стоявшую в стороне от них. Та, немного сжавшись от проходящего холода, потирала друг от друга покрасневшие ладони. «Ты без перчаток, что ли?» — спросил сталкер и, не дожидаясь ответа на вопрос, стянул со своих рук часть гардероба. Подойдя к ученой, капитан упрямо натянул перчатки той на руки, преодолев сопротивление со стороны. Как бы девушка ни злилась и не пыталась оттолкнуть, в отличие от других, Морф все это время упорно пытался наладить с ней контакт. «Хорош уже агриться, я все понял». Он сжимал ладони Розы в своих, сверля ту уставшим взглядом. «Разве?» — спросила та, как-то печально усмехнувшись. «Разве?» — серьезно ответил сталкер и тут же улыбнулся, погладив ладонью девушку по румяной холодной щеке. Та от этого, казалось, разрумянилась еще больше, и по ответной улыбке Морфей понял, что подруга ход его мысли уловила. «Придумаешь что-нибудь для Корда?» «Конечно», — утвердительно покачав головой, девушка отметила для себя, что улыбнулась впервые за долгое время. Чему была отчасти рада, равно как и тому, что скрывать эту улыбку совершенно не хотелось. Распрощавшись с товарищами, ученая направилась к командиру Спарты, чтобы сообщить тому ложные результаты, придуманные прямиком на ходу. Вряд ли бы кто-нибудь поверил во встречу с черным сталкером, ведь для многих спартанцев он оставался жуткой сказкой, которой пугали новичков, дабы те не лезли лишний раз в дела, которые их внимания никак не касались. «Умирающая термическая аномалия», — прокрутила Роза ответ в голове, и, глубоко вздохнув, вышла из-за заграждения к небольшой компании сталкеров во главе со своим лидером, что уже готовились к спуску в подземелья для поисков товарищей. Те, со слов Корда, отсутствовали около 5 часов. Вплетя в историю с аномалией и долгие блуждания по подземельям и борьбу с мутантами, девушка усыпила бдительность командира, и уже через несколько минут все направились обратно на базу, где их ждали натянувшие на лица расслабленную улыбку Зелон и Морфей.